Берсут находился между Чистополем и Елабугой, и добраться до него можно было только пароходом. Из дневника Мура явствует, что Лейта села на пароход «Советская Чувашия» в Чистополе и направлялась в Берсут. Это была красивая брюнетка с лицом Ревекки, очень общительная, непосредственная, молодая. Она знала наизусть массу стихов, была знакома со всеми поэтами, писателями, и с Маяковским, и с Асеевым, пользовалась большим успехом, все за ней ухаживали, включая самого Фадеева. Знала она и стихи Цветаевой и любила их. И, конечно же, услышав, что на пароходе находится Марина Ивановна, она не приминула с ней познакомиться. И там, на пароходе, конечно, зашел разговор и об Асееве, который в Чистополе, и о том, что Марине Ивановне тоже лучше было бы поселиться в Чистополе, где все. И Флора дала ей свой адрес, и они договорились, что в случае чего Марина Ивановна ей телеграфирует. И Марина Ивановна в первый же день своего пребывания в Елабуге, сраженная этой Елабугой, дала ей телеграмму. Но когда теперь, спустя почти 40 лет, Флора рассказывала мне о своей встрече с Мариной Ивановной, она напрочь забыла и о поездке своей на Советской Чувашии, и о том, что именно там, на пароходе, она и познакомилась с Мариной Ивановной, о чем записал Мур в своем дневнике, и о телеграмме, которую она получила из Елабуги, о которой опять же пишет Мур в дневнике. Флора уверяла меня, а я тут же все записал из ее слов, что познакомилась она с Мариной Ивановной уже в самом Чистополе, в вестибюле интерната. В вестибюле стояла какая-то женщина в коричневом костюме, в коричневом беретике, и Флора пробежала мимо, не обратив на нее никакого внимания, но кто-то сказал ей: «А ты знаешь, кто это такая стоит?» «Кто?» «Это Марина Цветаева». Флора так была удивлена и обрадована, что тут же бросилась к этой женщине и, схватив ее за руку, воскликнула: «Это правда! Вы действительно Марина Цветаева?» Марина Ивановна, несколько оторопев, ответила: «Да, я Цветаева. Боже мой, как я счастлива вас видеть!» «Я не думала, что меня здесь знают», — сказала Марина Ивановна. «Как вас могут не знать? Вас все знают», — говорила Флора и стала читать ей кусок из поэмы «Конца». Но ее остановил странный тяжелый взгляд Марины Ивановны, и, смутившись, она оборвала на полуслове. «Мне очень плохо», — сказала Марина Ивановна. «Я не могу жить в Елабуге». «Вам надо жить в Чистополе с нами. Вам будет здесь хорошо», — говорила Флора. «Но здесь мне негде жить. Здесь нельзя достать комнату», — сказала Марина Ивановна. «Вы будете жить у меня. Я на работе с 8 утра до 9 вечера. Прихожу только ночевать. Вам у меня будет удобно». «Но надо, чтобы здесь разрешили жить», — сказала Марина Ивановна безнадежно. «Я пойду к Асееву, он устроит. Ведь главная комната. Вы завтра можете зайти? Я сбегаю к нему до работы». «Могу», — сказала Марина Ивановна и, попрощавшись, ушла. Только потом Флора опомнилась, что она не спросила, где Марина Ивановна остановилась, есть ли ей где ночевать, и не пригласила ее к себе. Утром до работы Флора побежала к Асееву. Оксана мыла пол и не хотела ее пускать, и сердилась, что та явилась в такую рань. Но Флора объяснила, что ей надо к 8 часам на работу, и что из Москвы эвакуировалась Марина Цветаева. «Ну что из того, что Марина Цветаева?» — недовольно сказала Оксана, но все же к мужу ее пустила. Флора, волнуясь, стала рассказывать Асееву о том, что Марину Ивановну эвакуировали в Елабугу и что нужно ей разрешить жить в Чистополе. «Но здесь негде жить», — сказал он. «Вы сами знаете, все забито. Здесь больше не прописывают». «Комната есть, она может жить у меня», — сказала Флора. «Я целый день на работе, нужно только разрешение на прописку». Флора говорила, что Асеев обещал поставить вопрос на заседание президиума или правления Союза, которое должно было состояться в ближайшие дни. После разговора с Асеевым Флора пришла в интернат, где ее уже ждала Марина Ивановна. Они договорились, что та приедет из Елабуги такого-то числа. Флора предложила ей пожить у нее, Марина Ивановна сказала, что она торопится.